В долине радости. Давно ли мы с дедом Постаном выставили ульи из амшаника, где они зимовали, и вот уже наступили совсем теплые весенние дни. Снег быстро растаял, в тайге зацвели первые медоносы. Мне и дедушке прибавилось работы на пасеке. Пчелы быстро облетелись, потому что мы с дедушкой покрасили ульи в разные цвета. Голубой, оранжевый, белый, желтый, сиреневый. А вокруг пасеки высокие деревья. Несколько семей пришлось все-таки пересадить в чистые ульи, а старые нужно было вымыть и привести в порядок амшаник. Дедушка не боялся пчел, они его никогда не жалили, а мне приходилось иногда надевать сетку и брать в руки дымарь. От соседа Мукая дедушка узнал, что медведи наведались на его пасеку, и мы решили починить изгородь, осмотреть места вокруг пасеки и нарезать тонких ивовых прутьев для плетения корзин. Мы взяли на всякий случай ружье и нож для нарезки ивы и с утра бродили вокруг пасеки. Дедушка часто останавливался и с явным удовольствием, вдыхая чистый весенний воздух, любовался тайгой. Осмотрев ближние места, Постан предложил: «Спустимся, Анчол, в долину радости. Там ивняк хороший, да и от пасеки совсем недалеко. Чаем подкрепимся, отдохнем потом». Мы спустились вниз. Кругом было тихо, только птицы на разные лады пели свои весенние песни. Да в низинках иногда чавкала под сапогом весенняя вода в траве. Вдруг недалеко от нас сильно закачался куст калины. У меня от волнения загорелись щеки и уши. Я снял ружье с плеча и тихонько остановил дедушку. «Там, однако, большой зверь качает калину», — шепнул я, показывая рукой на неспокойные кусты. Дедушка со вниманием поглядел в ту сторону и громко засмеялся. «Ха! Если бы это был взрослый зверь, давно бы его след простыл!» И открыто пошел прямо к кусту. Я двинулся за ним. В кусте малины стоял маленький мороленок. На одной его ножке запеклась кровь. Бока опали, видно, давно он ничего не ел. Весь трясясь, то ли от страха, то ли от голода, он старался выкарабкаться из куста, но у него не хватало сил. Я глядел на мороленка и думал: родился в долине радости, а радости-то нет. Без матери и друзей никаких нет по всей тайге. А сожрать его много найдется охотников. Рысь, росомаха, волк. «Ну что, Анчол, задумался?» — спросил дедушка. «С этого теленочка много ли возьмешь? Мясо у него тощее, плохое. Разве только для нашего шарика пир будет?» Я был удивлен такими словами деда, а мороленок словно понял старого Постана. Беспомощно затряс головой и встревоженно озирался. Может быть, он надеялся еще, что вот-вот прибежит мать и выручит его из беды. Однако материнского, милого и приятного запаха так и не слышно. Малыш опять понурил голову. Я с волнением спрашиваю у дедушки: «А почему мать ушла от своего детеныша и долго не возвращается? Неужели ей не жаль такого детеныша? Корова, зная, что ее теленочек в надежных руках человека, и то беспокоится, а моралихе, видно, безразлично». «Нехорошо говоришь», — качает головой дедушка. «У них в обычае такого не бывает». «Тогда почему мороленок брошен?» — допытываюсь я. «Если бы было в моих силах, я бы эту моралиху нашел и пригнал сюда. Следов ее не видать. Куда же она подалась?» «По что так говоришь, Анчол?» — серчает дед. «Как можно называться охотником, ежели не уметь читать следы зверей? Сейчас узнаем, что случилось с моралихой». Дедушка подошел к мороленку, вытащил его из куста. Мороленок испуганно прянул ушами, по коже его прошла волна дрожи, он сделал попытку вырваться из рук. Дедушка передал его мне. Мороленок дрожал крупной дрожью, но вырываться перестал, затих. Дедушка обошел вокруг куста, где стоял мороленок. Потом сделал большой круг по склону горы. Внимательно посматривал на каждый сломанный сучок и на примятую траву. Я ходил следом за ним, наблюдая, на что он больше всего обращает внимание. В одном месте дедушка остановился и показал мне рукой на примятую вроде бы детской ладонью траву. «Видишь, как притоптано ногами? Это моралиха. Шла небольшими шагами. По следу видно, что моралиха шла на открытую поляну». «А вот, погляди», — сказал дедушка, — «как она сбивала копытами верхушки трав. Знать пошла полурысью. Не чуяла ли моралиха врагов возле поля?» «Неужели она навстречу врагу шла?» — удивился я. Дедушка не ответил. Здесь, возле кустов, она стояла. Наверное, прислушивалась, далеко ли еще до врагов. Видишь, как крепко придавлена к земле трава под ее ногами. Видать, она тяжелая, большая. Потом он опять пошел вперед по открытому месту. А возле бурелома дедушка резко остановился и опять показал рукой на траву. Вот здесь Моралиха показалась своим врагам. Дальше пробежала трехоршинными прыжками. Это она отвлекала хищников от своего дитяти. Дескать, шайтаны, гонитесь за мной. Я ясно представил себе прыжки Моралихи и отлетающие из-под ее ног мелкие камешки. «Ну о каких хищниках?» — говорит дед. «Но кого же именно Моралиха испугалась? Это, наверное, невозможно узнать». «По что невозможно?» — пожал плечами дедушка. «Пройдемся давай, поглядим». И он повел меня прямо к лесу и начал искать следы. Остановил меня и пошел вправо вдоль ельника, а потом вернулся и подался влево. Сделав около 30 шагов, подозвал меня. «Гляди-ка, Анчол, где макровата возле пня березы?» — сказал дедушка. Я увидел ясный отпечаток больших лап. Это были явно волчьи следы. Они, видать, повернули вслед за Моралихой. И теперь я был убежден, что за Моралихой охотились волки. «За ними идти теперь не надо», — махнул рукой дедушка. «Это было не сегодня и не вчера». Мне от души жаль Мораленка. Ясно одно. Мать, чтобы сохранить ему жизнь, пожертвовала собой. «Дедушка, нельзя ли узнать, давно ли оставила Моралиха здесь на произвол судьбы своего детеныша?» «И такое нетрудно», — ответил он. И он повел меня к месту, где долго стояла Моралиха. Сорвал копытом сломанную калуженицу и показал мне. «Видишь, уже увял», — сказал дедушка. «Без воды этот цветок за 3 дня увядает. Знать, как ушла Моралиха мать с этих мест, прошло не меньше 3 дней». 3 дня? Маленький Мораленок голодный. Скорее пойдем домой». «Это хорошо, Анчол, но на пасеке у нас его нечем кормить. Надо его пока поить молоком. Бегать в поселок придется тебе. Забота будет немаленькая. Но раз человек взялся за дело, он должен малыша поставить на ноги». «Верно, верно, деда», — я кивнул головой. И мы пошли. Я удивлялся себе, куда делась моя усталость. При сильном волнении, оказывается, усталость снимает как рукой. Донес я малыша до пасеки легко. А Шарик встретил найденыша недружелюбно. Он сердито лаял и готов был укусить малыша. Мороленок совсем забоялся. По всему телу проходили волны мелкой дрожи. Я взял прутик и отогнал Шарика, а Мороленка скорее закрыл в стайку. Повесил ружье и сумку. Не успел дед сказать: «Анчол, отдохни малость», а я уже помчался в поселок за молоком. Только услышал вдогонку: «Анчол, поешь, ведь целый день не ел». К вечеру я притащил на пасеку целый бидон молока и сразу взялся поить найденыша. Он сперва охотно сосал соску, а потом пил прямо из чашки. Дед добавлял в молоко каждый день отвар золотого корня, лечебной травы. Как Мороленок выпьет, обрадованно заявлял: «О, теперь он будет жить». И правда, дней через 10 найденыш наш стал бегать за мной по дрова и по воду, а Шарика сперва близко не подпускал к себе. Потом с ним подружился. Бывало, поев, Мороленок ляжет возле отага. Шарик, виляя хвостом, подходит все ближе и ближе к найденышу. Через несколько дней, гляжу, Шарик стал облизывать губы Мороленку после еды, и он не сердился. Не прошло и полмесяца, наш найденыш уже научился сам находить себе корм. Он рос прямо на глазах. В день по 20 раз подходил ко мне, и я его угощал чем-нибудь. Я радовался, что мы подняли на ноги таежного теленочка. Очень приятно на сердце, когда возле тебя ходит дикое животное. Чувствуешь себя настоящим сыном тайги. Дедушка глядел-глядел, как я ласково вожусь с Мороленком, и спросил: «Анчол, скоро найденыш вырастет большой. Что будешь с ним дальше делать?» «Угоню в тайгу. Пусть живет вольно», — ответил я. «Так, так», — произнес дедушка, — «но тогда своего любимца век не увидишь». «Пусть», — махнул я рукой, — «зато буду знать, молодая Моралиха жива и живет в своей стихии». На 3-е лето, к великому удивлению старого постана, наш найденыш из долины радости, теперь уже выросшая красавица Моралиха, пришла к нам на пасеку и привела двоих моролят. А ну!» — громко восхищался дедушка. «Наша славная в гости к нам пришла! Давай, Анчел, угощать их будем!» Мы с дедушкой принесли большой комок соли, лизунец, и положили свое угощение перед воротами на пасеку. Пусть лакомятся.